Глава пятая. Не дожидаясь, пока аэроплан развернется, я перемахнул через похожий на дырявый швейцарский сыр капот Ситроена, пробежал мимо грузовика и укрылся за соседней машиной. При всех своих сверхчеловеческих талантах красный вряд ли отрастил глаза на затылке. И уж тем более вряд ли мог почуять меня так же хорошо, как раньше. В конце концов, глушилка не только защищала от чужой магии, но и напрочь блокировала собственную. «Моли же, Бандерлог!» прошептал я, невесть откуда всплывшую в голове фразу. «Еще ближе!» Шум мотора раздавался уже чуть ли не прямо надо мной, но пулеметы до сих пор молчали. Похоже, расчет оправдался. Красный потерял меня и теперь снова выискивал вместо того, чтобы поливать свинцом все машины на дороге. «Ну, привет!» Я одним махом запрыгнул на крышу автомобиля. «Лови!» Железки оказались немыслимо тяжелыми. Все-таки дирижабли высосали из меня чуть ли не весь резерв, и даже источник не мог наполнить его достаточно быстро. И все-таки я кое-как поднял с земли пару весистых обломков и швырнул в мчавшийся на меня аэроплан, один за другим. Они непременно должны были угодить или в винт, или прямо в кабину, или снести крыло. Но за мгновение до удара красный вдруг крутанулся в воздухе, заваливаясь на бок, и оба моих снаряда прошли мимо. Один скользнул под фюзеляжем, а второй совершенно немыслимым образом пролетел между верхним и нижним крылом, даже не зацепив конструкцию. «Как? Черт возьми, как?» Обычный человек, будь он хоть тысячу раз опытным асом, не смог бы выполнить маневр такой точности. Мне показалось, что я даже услышал, как аэроплан чиркнул по краю крыши авто кончиком крыла, а уже через мгновение меня сбросило вниз потоком воздуха. От удара в глазах потемнело, однако я все-таки нашел в себе силы не только подняться, но и попытаться сообразить гудящей головой хоть что-то. И расклад получился отвратный, если не сказать хуже. На одной стороне я, побитый, безоружный и с высушенным в ноль резервом, на другой — сумасшедший летун за штурвалом красного аэроплана. Одаренный, сообразительный, быстрый, дьявольски точный. Наверняка сохранивший достаточно боезапаса и топлива, чтобы продолжить эту смертельную пляску. И в конечном итоге наделать во мне достаточно дырок. Что ж, не можешь драться — беги. Я спрыгнул обратно на асфальт и помчался вдоль машин. Повезло почти сразу. Распахнутая дверь, ключи в замке зажигания. Хозяин явно удирал в спешке и даже не успел заглушить мотор. Плюхнувшись на сиденье, я изо всех сил выкрутил руль и вдавил газ. Легкая малолитражка рявкнула во все свои чахлые лошадиные силы и под визг покрышек прыгнула вперед, разве что не боком. Ударилась, со скрежетом скользнула дверцы по фургону впереди и выбралась на встречную полосу. Там тоже было достаточно брошенных машин, хоть и не столько, чтобы перегородить дорогу целиком. Я то вылетал на обочину, то с лязгом протискивался между опустевшими стальными коробками и все же двигался вперед. К городу. Больше вариантов у меня в сущности не было. Там я рисковал снова попасть под бомбы. Но даже это сейчас казалось явно лучшей перспективой, чем удирать от аэроплана по асфальту или полю, где автомобиль превращался в отличную мишень. Оставалось только выяснить, успею ли я оказаться под защитой домов, прежде чем красный завершит вираж и прицелится мне в багажник. И по всему выходило, что не успею. Злобное завывание мотора аэроплана сначала чуть стихло, но теперь снова прибежалось откуда-то сзади. И не сверху, а именно с дороги. Красный снова шел на сверхмалой высоте, чтобы влепить мне по полной. Черт, я даже видел его в зеркалах, как видел бы едущий следом автомобиль. Не представляю, как этот психопат умудрялся не зацепиться колесом или крыльями за какой-нибудь грузовик или автобус. Дело запахло жареным еще сильнее. Когда сзади застрекотал пулемет, я сбросил машину с асфальта в поле. Траву здесь уже давно скосили, но земля еще не успела размокнуть от осенних дождей, так что застрять можно было не бояться. Зато тряхнуло так, что я врезался макушкой в крышу, прикусил язык и едва не выпустил руль. Заднее стекло разлетелось мелкой крошкой, жалобно застонало железо. Зато колеса, похоже, уцелели. Тяжелая машина здесь могла бы и не пройти, а вот малолитражка задорно прыгала по кочкам, пока не выскочила на более-менее укатанный грунт. Параллельно шоссе к городу шла еще одна дорога. Неровная, с гигантскими колеями, явно подходящая скорее трактору или грузовику с большими колесами, нежели легковушке. И все-таки дорога. До ближайших домов оставалось каких-то 300 метров, не больше. И я снова гнал изо всех лошадиных сил, насилуя мотор. И снова не успевал. В зеркале мелькнула алая искра, затрещал пулемет, и поле справа дороги ожило, выплевывая фонтанчики земли. «Да чтоб тебя!» — выргался я и выдавил тормоз. Это мало напоминало планы или хотя бы осознанные решения. Действовал я уж точно куда быстрее, чем соображал. Остановил машину, подставляя аэроплану железный бок, выскочил наружу и схватил пистолет. Достаточно быстро, чтобы успеть разрядить весь магазин в промчавшееся надо мной красное брюхо. Попал? Попал. Аэроплан не рухнул на землю, не вспыхнул и даже не выплюнул черный дым. И все же что-то явно случилось. Вместо захода на очередной вираж он продолжал лететь прямо, чуть переплясывая в воздухе, словно пилот пытался хоть как-то сманеврировать, дергал за штурвал, но уже не мог вернуть контроль над сбунтовавшейся машиной. То ли одна из пуль, которые я всадил в алый фюзеляж, каким-то чудом отыскала по-настоящему важную деталь, то ли снова повезло. И госпожа удача решила заклинить красному рулевое управление именно тогда, когда я в этом больше всего нуждался. «Попался, зараза!» Я нырнул обратно в машину. «Теперь никуда не денешься». У судьбы определенно прорезалось чувство юмора. Мы с Красным поменялись ролями. Теперь уже будто бы он удирал, летя по прямой над дорогой, а я преследовал его. Малолитражка натужно ревела, прыгала на ухабах, тем не менее уверенно набирала скорость. И расстояние между нами не увеличивалось. А потом и вовсе начало сокращаться. Похоже, летун начался справиться со штурвалом, уже смекнул, что падение неизбежно, и пытался хотя бы сбросить скорость перед ударом. В какой-то момент он, кажется, вообще выключил двигатель, как раз перед тем, как скрыться за ближайшей крышей. Я в очередной раз вывернул руль, снес радиатором какой-то низенький заборчик и, едва не раздавив метнувшуюся в сторону собаку, выскочил на асфальт. Ехать пришлось недолго. Мой враг нашелся буквально за следующим поворотом. За ревом машины удара я так и не услышал, хотя он явно был, и еще какой. Обломки разлетелись чуть ли не на полсотни метров. Аэроплан влетел в торец длинного двухэтажного здания, лишился крыльев и ушел в черепичную крышу так, что наружу из огромного вытянутого пролома торчал только алый хвост фюзеляжа. Уцелел бы после такого приземления разве что сам дьявол. Впрочем, он там не похоже и противостоял. Так что я без особых раздумий бросил машину прямо посреди дороги и помчался к воротам, на бегу перезаряжая кольт. Дверь распахнулась, когда я уже мчался через двор, и навстречу хлынула вопящая толпа, ростом мне примерно по пояс. Подбитый аэроплан угодил на чердак то ли школы, то ли детской больницы, то ли еще черт знает чего. Взрослых я насчитал всего двоих или троих, и все они были перепуганы до такой степени, что даже не обратили внимания на парня со здоровенным пистолетом, который пробивался ко входу сквозь нестройные ряды их подопечных. Когда я оказался внутри здания, визг вокруг стал еще громче, а уши закладывало. Мелюзга верещала и неслась к выходу со всех сторон. Будь они хоть на пару лет постарше, пожалуй, вовсе затоптали бы меня насмерть. Я же подумал пальнуть воздух для острастки, но все же кое-как справился своими силами. Сначала пробрался наискосок через холл к лестнице, а потом и наверх, на второй этаж. Здесь народу было примерно в пятеро меньше. Похоже, учителя уже успели согнать ребятишек из классов и даже кое-как очистить коридоры. Вопли все еще слышалось достаточно, но теперь детские голоса хотя бы не резали по ушам. Искренне надеясь, что никого из них не задело во время крушения аэроплана, я пробежал еще один пролет и оказался перед входом на чердак. С люком наверняка пришлось бы возиться магией или просто разнести замок пули из кольта. Однако наверх вела самая обычная дверь, запертая на ключ, но, похоже, не слишком прочная. Не останавливаясь, я врезался в нее плечом. Их липкие доски не выдержали, хрустнули на всю лестницу, жалобно выплюнули на пол винты и осыпались обломками, освобождая мне путь. На чердаке было почти светло. Падая, Красный оставил за собой огромную продолговатую дыру. Искорёженный винт застыл всего паре шагов передо мной, явно перед этим пропахав по полу не один метр. Аэроплан лишился колес и крыльев, зато теперь казался чуть не вдвое больше, чем тогда в небе. Даже изрядно обломанный фюзеляж занимал буквально все пространство под крышей. Впрочем, меня мало интересовала техника. Я пришел сюда добраться до кабины и ее содержимого. Стекло кабины разлетелось вдребезги, а стойки от удара скрутило и загнуло к хвосту. Обычного человека падение непременно угробило бы или оставило инвалидом. А вот летун не только выжил, но и, похоже, даже успел прийти в себя. И теперь неуклюже ворочался в кресле, явно пытаясь выбраться. Глушилка все еще защищала его от магии. Зато и у меня в руке имелся весьма увесистый аргумент, немногим хуже. «Вылезай оттуда!» — скомандовал я, поднимая кольт. «И держи руки так, чтобы я их видел!» Возражений не последовало. Летун послушно поднял вверх ладони в длинных кожаных перчатках, кое-как вывернулся из кабины, ступил на обломок крыла и через несколько мгновений стоял передо мной. Не то чтобы я действительно ожидал увидеть дьявола с рогами и копытами, но зрелище оказалось даже слегка разочаровывающим. Летун оказался довольно рослым, немногим ниже меня, зато худощавым. Видимо, плечистых здоровяков в авиацию Рейха попросту не брали. А перетянутая ремнем на талии черная форма и вовсе заставляла парня выглядеть чуть ли не подростком. Впрочем, он вряд ли был намного старше меня, судя по гладко выбритому изящному подбородку. Единственной массивной деталью в его облике казалась голова, скрытая под круглым кожаным шлемом со здоровенными очками. «Снимай!» — я махнул вверх стволом кольта. «Хочу посмотреть на твою рожу!» Летун молча кивнул, осторожно взялся обеими руками за очки снизу и потянул, стаскивая шлем. Шумно выдохнул, отступил на полшага, тряхнул головой. И по его плечам рассыпались длинные светлые волосы.